Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Игорь Осипов. «Призраки мертвой звезды». Пролог. Звездолет вышел на орбиту в штатном режиме, и теперь капитан смотрел в иллюминатор на планету. Отдаленный, никем не изученный мир был мертв, мертв давно. Звезда сбросила свою оболочку и медленно угасала, превратившись в белого карлика, в компании своего тусклого оранжевого компаньона. Задачи просты. Произвести базовые замеры, оставить простенький спутник-маяк и уйти к другой звездной системе. Капитан потянулся за стаканом с крепким черным чаем, а потом снова поднял взгляд в иллюминатор и вздрогнул. Из пустоты вакуума на него смотрели глаза, глаза цвета осенних листьев, выразительные и полные любопытства, а их обладательница приветливо улыбалась человеку. Капитан зажмурился в надежде, что иллюзия исчезнет, но когда открыл глаза, то девушка еще шире улыбнулась, явив белоснежные зубы, и, оттолкнувшись узкими ладонями, переплыла от одного иллюминатора к другому. Она была совершенно обнаженной, ее золотые волосы растеклись по пустоте блестящим потоком. Капитан приблизился к стеклу и приложил к нему ладонь, девушка повторила его движение. Казалось, их пальцы вот-вот соприкоснутся, но внезапно корабль дрогнул и наполнился стоном деформируемого металла и аварийной сиреной. По капитанскому мостику разлился резкий синтетический голос. Отказ оборудования. Сход с орбиты. Соприкосновение с поверхностью через 37 минут. Девушка за бортом вцепилась в край иллюминатора, словно хотела помешать падению, а потом разжала пальцы и растаяла в пустоте. Капитан прикрыл веки, понимая, что спастись уже не получится, а перед его мысленным взором стояло лицо девушки с глазами цвета осенних листьев. Глава 1. Выжившие. Противно верещала сигнализация, и ей вторил всегда вежливый синтетический голос с аварийной подсистемы. Внимание! Разгерметизация. Голос был мужской, низкий и сейчас своим неживым спокойствием только раздражал. От этого голова болела даже больше, чем от постепенно падающего в отсеке давления. Пальцы немели от холода, овладевающего пространством нашего модуля, наполненного тусклым светом ламп аварийного освещения. В углу тихо плакала Лена, наш штатный астрофизик, и от боли в сломанной руке, и от безысходности положения. Вячеслав, навигатор, сидел напротив меня и молча смотрел в потолок, а врач лежал без сознания на полу. При падении его сильно приложило о стенку. Итого нас четверо. Остальные, без сомнения, погибли, и удивительно, что мы сами еще живы. Наш корабль не был предназначен для планетарных полетов, и не мудрено, что искривитель пространства, похожий на огромную шляпку гриба, оторвался от корпуса в верхних слоях сильно разряженной атмосферы. Нижняя часть корабля, где находились каюты, маршевые двигатели и реактор, отломилась при ударе о грунт. В треснутый иллюминатор были видны ее исковерканные остатки. Там же лежали 20 членов экипажа. Нет, тел их не было видно, но нетрудно догадаться, в каком они сейчас виде. Вряд ли сохранились лучше, чем жилые модули и двигатель. Пожара на месте падения не было, да и где ему взяться? Атмосфера, разряженная в 80 раз против земной, не содержала кислорода. Аварийная сеть питания, автономно устроенная для каждого отсека, еще пыхтела, заставляя работать дежурное освещение и простейшую автоматику. А вот система жизнеобеспечения не пережила падения, и потихоньку утекающий воздух больше не восполнялся. Если бы не визг системы оповещения о неисправностях, то можно было бы услышать тихий свист приближающейся смерти. То, что мы остались в живых, иначе как чудом назвать было нельзя. Удар при падении был сильным, но судьба нижней части корабля нас почему-то не постигла. Мы уцелели. Сейчас, сидя в потерявшей герметичность огромной консервной банке, которая станет нашей братской могилой, каждый думал о чем-то своем, скорее всего вспоминая прожитую жизнь. Чаша 2 Ашталаш, надломленным голосом, шепелявя, через силу произнес Вячеслав, потом аккуратно, чтобы не попасть в лежащего рядом врача, сплюнул кровь. У Славки были разбиты губы, и он лишился 4 зубов. Нам всем досталось. 2 часа жить, значит. Я молча кивнул. Сил совсем не было, а от недостатка кислорода накатывало безразличие. Поскольку я пострадал меньше остальных, именно мне пришлось оказать первую помощь Лене и вколоть всем обезболивающее. К Когда на воротнике у доктора быстро-быстро заморгала красная лампочка контроллера показателей сердечной и мозговой деятельности, никто не отреагировал. Во-первых, поздно что-либо делать, он умер, а во-вторых, мы ненадолго его переживем. Мысли о смерти почему-то не пугали. Я просто знал, что конец близок, но эмоции не работали. Словно предохранитель у них перегорел. Наша экспедиция дальней разведки проходила в штатном режиме. Что могло случиться с кораблем, непонятно. Он был исправен. Он был сверхнадежен. В столкновении с метеоритом или каким-либо другим космическим телом я готов был поверить, но вот незадача. Корабль начал падать, а автоматика не объявила тревогу. Да и подлететь к нам незамеченным тело размером немногим больше пылинки могло только на скорости в половину световой, что очень маловероятно. Но факт остается фактом. Капитан Стужин сошел с орбиты и начал падать. Без каких бы то ни было причин. Автоматика верила, что все хорошо, даже тогда, когда корабль наполнился криками членов экипажа, криками отчаяния и первобытного ужаса. Само падение мало запомнилось. Я старался удержаться за что-нибудь, пока модуль трясло в атмосфере. Потом толчок раскрытия почти бесполезного парашюта и удар о грунт следом за ним. Зачем мы здесь? Просто армада шла мимо, и начальству стало интересно эта планетка, находившаяся раньше в обитаемой зоне, до того как звезда прошла стадию красного гиганта, спалив поверхность и сдув большую часть атмосферы и воду. Вспышка сверхновой стала финалом той трагедии. Сейчас осталось только ядро светила, сжавшееся в неимоверно долго остывающий белый карлик. Планета была меньше Земли, но больше Марса, отчего имела силу тяготения только в 3/4 привычной. Следов жизни на ней не было, даже если сама жизнь в прошлом и наличествовала. Эдак полмиллиарда лет назад. Остатки углекислого газа и азота застыли на полярных шапках бескрайними белыми полями. Планету можно было бы использовать в качестве резервной базы, если во время движения армады возникнут непредвиденные ситуации. Ледяной мирок не самый хороший подарок, но лучше, чем газовые гиганты или опаленные радиацией нейтронных звезд каменные глыбы большой массы. Надо было всего-то запустить несколько автономных модулей на поверхность и пару универсальных спутников на орбиту. Рутинная работа под управлением бортового вычислителя. Не успели. И теперь ждали неминуемой смерти, а она все оттягивала момент своего прихода. Специальная пена, тончайшие трубочки, с которой пронизывали всю обшивку, наконец-то загерметизировала трещины корпуса, но это лишь немного отодвигало гибель. Мысли возникали все неохотнее и неохотнее. Минули обещанные навигатором 2 часа. Да что там говорить, минули все 4. Даже смерть устаешь ждать. Я встал и подошел к иллюминатору. Спекшаяся, а затем замороженная пустошь, вот чем был этот мир. Серый песок и черное небо. Белый карлик света почти не давал, он сиял чуть ярче, чем луна в полнолуние в ясную погоду, горя на небе ярким светодиодом. Мрак немного разгонял его оранжевый компаньон. Он как раз сейчас висел над горизонтом. Словно для разнообразия пейзажа метрах в 400 от нас был холм, представлявший собой нагромождение огромных серых, как бетон, валунов. И на мой взгляд, от них тянуло ощущением неправильности. Я не мог этого объяснить, но интуиция настойчиво требовала обратить на них внимание. Они словно были лишними здесь, чужими, как и мы. За локоть кто-то потянул, и я обернулся. Навигатор кивком указал на аварийную панель. Красная мигающая лампа уступила место ровно тлеющему желтому индикатору. Визг сигналки прекратился. Надо же, а я не заметил этого. Система жизнеобеспечения заработала. Спросил я у него, не отрывая глаз от янтарного огонька. Вячеслав отрицательно покачал головой, потом несколько раз ткнул пальцем в сенсорную панель, оставив на ней темные кровавые разводы. Давление выровнено, произнес голос искусственного интеллекта, комментируя происходящее по приказу моего товарища. Допускается выход с корабля без средств индивидуальной защиты. Чертовщина какая-то, сказал я неуверенно. Не могло так быть. Если за бортом был вакуум, то он не мог никуда деться. Даже Лена перестала плакать и посмотрела на нас. Губы ее тряслись, и она периодически всхлипывала. Вячеслав озабоченно кивнул. Он теперь долго будет молчаливым. В очередной раз сплюнув, он еще немного поводил пальцами по панели. Температура за бортом 20 градусов по шкале Цельсия, давление 9 стандартной атмосферы, содержание кислорода 22%, «Биологическая среда отсутствует», — ответил модуль искусственного интеллекта на запрос. Мы переглянулись. «Жбой какой-то», — прошепелявил навигатор. Он шагнул в сторону и приложил руку к иллюминатору. Это был традиционный способ грубой проверки температуры вне корабля, так как теплоизоляция иллюминаторов всегда была хуже, чем у многослойной обшивки. По крайней мере, разницу между температурой в отсеке и лютым морозом чужой планеты вполне можно ощутить. «Тифлы», — сообщил он, не отрывая руки от стекла. «Тифлие, чем у нав?» «Нифига не понимаю», — растерянно добавил он. «Бортик, тест датчиков», — приказал я автоматике. «Датчики исправны», — после секундной паузы отозвался искусственный интеллект. «Возможен запуск аварийного метеозонда. Исполнить?» «Да». «Принято к исполнению», — ответил синтетический голос. Где-то глухо хлопнуло. «Давно датчики такое показывают?» — спросил я у бортика. 7 минут 23 секунды. Я отдал приказ на повторный тест всех систем, не особо заботясь о точной формулировке приказа. «Искусственный интеллект у нас хорошо настроен, все с полуслова понимает, работает быстро. Вот только Славкину речь сейчас вряд ли поймет». «Отчет по тесту», — начал перечислять бортик. «Аварийный источник питания исправен, ресурс 6702 часа. Системы искусственного интеллекта исправны, задействован аварийный режим. Системы жизнеобеспечения неисправны, выход из строя цепей управления. Система связи неисправна, выход из строя приема передающих модулей. Аварийный гипермаяк включен. Система датчиков исправна, показания выведены на вспомогательный экран. Доступны сведения метеозонда», — почти без паузы произнес искусственный интеллект. «Выдай основной анализ при поверхностной зоне в районе нашего местоположения», — приказал я. «Температура поверхности и при поверхностной атмосфере минус 103 градуса по шкале Цельсия, давление 12 тысячных от стандартной атмосферы. Обнаружена атмосферная аномалия сферической формы диаметром 800 метров. В области аномалии температура 20 градусов по шкале Цельсия, давление 9 стандартной атмосферы». Подсознание дало невнятный щелчок, заставив перебирать варианты объяснений, даже самые невероятные. «Бортик, наше положение совпадает с координатами аномалии. Корабль частично находится в зоне аномалии», — подтвердил искусственный интеллект. «Как это частично?» — переспросил я. «Данный модуль находится в зоне аномалии», — после паузы ответил искусственный интеллект. «Остальные части корабля размещены в радиусе 5 километров от нашего местоположения». «Ложмещены, как же?» — прокомментировал Славка. «Ложблошены они по всей округе». Скривившись, он прикоснулся тыльной стороной ладони к губам, оставившим на ней кровавые отпечатки. «Что решим?» — спросил я, уже догадываясь, что он скажет. «Выходить надо», — ответил навигатор, нервно постукивая подушечками пальцев по крошечному иллюминатору. «А может, не надо?» — жалобно подала голос Лена. «Надо», — согласился я со Славой. «Надо чинить систему жизнеобеспечения, иначе до прибытия спасателей не доживем. Доступ к неисправностям только снаружи корабля». «Но на скафандрах все стекла разбитые», — продолжала сопротивляться Лена. «Знаю. Поверим датчикам и метеозонду. Все одно подохнем, если будем так сидеть. Но если там нормально, то и систему чинить не надо. А кушать в то будем», — вставил слово навигатор. «И фиф». «Чего фиф?» — переспросила Лена. «Вода нужна», — ответил я за Славу. На глазах у Ленки снова выступили слезы. «Хорошо, что обезболивающее пока действует, а то она и от перелома бы еще сейчас стонала. И так жалко ее. Сразу после выпускного, да в такую передрягу». На шлемах скафандров и вправду были разбиты стекла. «На всех». Мы со Славой надели скафандры, без шлемов и со снятыми системами регенерации воздуха, потому как толку от них никакого. Пришлось повозиться, помогая друг другу. На обоих мало было живого места, и облачение в снаряжении казалось изощренной пыткой. Посадочка была не из лучших. Первым через крохотный шлюз пошел навигатор. Он какое-то время колебался, стоя перед внешним люком. Потом осторожно надавил на люк, прислушался, нет ли шипения утекающего воздуха, и только затем резко навалился плечом. В проеме показалась чужая планета. Но вместо того, чтобы выйти, Слава повернулся в мою сторону и махнул рукой, подзывая к себе. Я отлип от маленького окошка во внутренней двери и стал ее, эту самую дверь, открывать. За спиной тихо ахнула Лена, но ничего плохого не произошло. Наоборот, из шлюза потек теплый свежий воздух. Закрывать не стал, пусть в отсеке немного прогреется. Вышли наружу и долго стояли, без шлемов, на абсолютно непригодной к жизни планете. Но мы были живы, и от этого возникло ощущение нереальности и абсурдности. А на густо-фиолетовом, почти черном небе висел оранжевый клубок. Он был куда меньше нашего Солнца. Белый карлик нашелся над противоположной частью горизонта. Не шмот ли на него, жесткий ультрафиолет? Глажа пополтишь, прошепелявил Слава. Я последовал совету навигатора и отвернулся от яркой точки на небе. Даром что он назывался белым, поскольку светился голубовато, как сварочная дуга, сетчатку запросто пожжит. Я перевел взгляд на заваленный валунами холм. Тени двух светил непривычно играли, создавая иллюзии. Казалось, что кто-то прятался среди этих камней и наблюдал. Это добавляло жути. Еще немного молча постояли, а потом приступили к починке системы жизнеобеспечения. Пришлось по старинке повозиться с паяльником, так как запасных проводов у нас не было. Внешнюю обшивку и пакет кабелей под ней разрезало каким-то обломком аккуратно, как скальпелем. Хорошо, что проводов было немного, и хорошо, что они все разноцветные, иначе бы точно не разобрался. Они обычно сразу пакетом меняются. Очередную странность я подметил, когда работал с паяльником. Затылок мне припекало, как в полдень летом на Земле. Количество тепла явно превосходило то, что могли дать эти две куцые звезды, вместе взятые. А грунт был холодным, промороженным. Он не согрелся, не успел, наверное, хотя воздух был теплый. Когда закончил работу, своими соображениями я поделился с Вячеславом. Шплаши у болтика, откуда тефла и дев, начал навигатор. Но я спросить не успел. Инициативу перехватил упомянутый бортик. Я закончил лингвистический анализ дефектов вашей речи, навигатор. Прямые обращения будут поняты и приняты. Умниша ты наш, прошепелявил Слава. Делай, болтик. Приступаю к поиску источников тепла в зоне атмосферной аномалии, доложил он и без паузы продолжил. Источник тепла находится в направлении 83 градусов по оси корабля, дистанция 296 метров, высота над средним уровнем грунта 45 метров. А ты скажи мне, умник, источник тепла не совпадает, часом, с центром аномалии? Спросил я об интересующем меня моменте. Уточните адресацию вопроса, переспросил синтетический разум. Перехвалили, усмехнулся Слава. Вопрос адресован к искусственному интеллекту модуля, произнес я. Совпадение установлено. Центры находятся в одной точке пространства, расхождение в пределах погрешности. Бортик, что удерживает атмосферу в пределах аномалии? Тихо задала вопрос не участвовавшая до этого в разговоре Лена. Текущий набор датчиков не зафиксировал физических преград и силовых полей, способных удерживать атмосферу. Бортик, аномалия возникла после нашего падения, уточнил я. К горлу подкатил ком нехорошего предчувствия. Помимо интуиции, внутри начало помаленьку шевелиться тихая паранойя. Да, бортик, центр аномалии совпадает с теми валунами. Я указал в иллюминатор на уже виденный мной холм. Да, ровно ответил компьютер. Слава пробубнил что-то непонятное, но явно что-то очень нехорошее. Я понимал его чувства. Нам помогли. Это хорошо. А вот для чего нам помогли и, самое главное, кто? Но еще, сдается мне, они же нас и угробили. Глава вторая. Зверь. Мы выжили. Подавленные ожиданием неминуемой гибели эмоции начали потихоньку возвращаться, а вместе с едой и горячими напитками стали возвращаться и силы. Доктора похоронили, как смогли. Похоронили прямо за капсулой, с противоположной от шлюза стороны. Промерзлый грунт копать было невозможно. Мы просто завалили тело камнями, уподобившись дикарям. Система жизнеобеспечения функционировала, но не в полном объеме. Автоматический медицинский модуль слишком сильно тряхнуло, и работать он перестал, хотя видимых повреждений мы не нашли. Чинить его было нечем и некому. В памяти аварийного бортового вычислителя нашлись сведения только об оказании первой помощи. В помеченных красным крестом ящичках обнаружились простейшие, но, несомненно, надежные медицинские приспособления, какими пользовались еще в докосмическую эпоху. Это были бинты, жгуты, пластыри, шприцы и прочее. Радовало, что синтезатор мог выдавать не только еду, но и несложные лекарства, чем мы и воспользовались. Следуя советам и указаниям бортика, Мы зафиксировали сломанную руку Лены, услышав напоследок рекомендацию о непременном посещении специалистов, которых не было. Затем надо было поесть. Синтезатор пищи выдал питательную, но совершенно безвкусную смесь. Я ее долго размазывал по тоненькой одноразовой тарелочке, прежде чем начать употреблять. Запивали простой водой, в которую для вкуса бросили аскорбинку и сахар. Надо ошмафлить все попавшие под это в колпак, после перекуса предложил Славка. Говорить он стал гораздо лучше после того, как препараты сняли отек лица, а обезболивающее позволило немного больше шевелить губами. Я не торопился отвечать. Конечно, он прав, но не вышло бы хуже. Ведь природу происходящего мы не знаем. Согласен, наконец ответил я. Вот только с чего начнем. Есть как минимум два основных направления. Во-первых, обойти аномалию по периметру и посмотреть, что происходит на самой ее границе. А во-вторых, проверить точку, откуда исходит аномалия. К аномалии пойдем, сказал Слава. Вот только ж начало модуля смотрим нормально. Вдруг упустили что? Я кивнул. Повторный осмотр действительно необходим. В прошлый раз мы были слишком подавлены, чтобы адекватно оценивать ситуацию. Вышли все втроем. Лене тоже полезно прогуляться, тем более что пузырь воздуха держался стабильно. Ее еле уговорили, она все еще боялась, что аномалия рассосется и мы погибнем. Да и нам было непривычно расхаживать без скафандров по планете, непригодной для жизни. Но человек приспосабливается ко всему, даже самому абсурдному. Надели на себя обычные рабочие комбинезоны, оранжевые, как спелый апельсин, и только перчатки и ботинки взяли от скафандров. Грунт под ногами все-таки был очень холодным, совсем как налить в морозилке. «Забавно смотримся», — сказала Лена, осторожно ступая по слегка похрустывающему песку. «Прямо как большие варежки и валенки, наскоро надетые поверх домашней одежды». Мама говорила, так салют на зимние праздники в детстве запускали. Шапки только не хватает. Забавно, что мы вообще вышли. Мы должны были сдохнуть уже два раза как минимум. Во-первых, удар о грунт. Нас должно было размазать по поверхности тонким слоем. Во-вторых, задохнуться. Сама видишь, что бродить вот так вот, без средств защиты, на этой планете невозможно. Мягко, почти буднично сказал я, обращаясь не только к Лене, но и к Славе. Хотя нет, видим-то мы сейчас как раз противоположное. Так и свихнуться недолго. Разберемся. Живы, и то ладно, отозвался навигатор. Пойдем, поможешь. Все-таки техник ты, а не я. Оставив странности на потом, мы открыли крышку отсека аварийного питания. Этот агрегат сейчас наиболее ценен. Он снабжал энергией все приборы, в том числе те, от которых зависела сама наша жизнь. Модуль был небольшой, этакий цилиндр метров 15 в длину, после посадки слегка помятый снизу. Обитаемого пространства там только половина объема. Двигателей на нем не было, ведь это просто лабораторный блок, который намертво пристыковывался к оси главного корабля. Кусок крепежа до сих пор прикручен к боку модуля, срезанный словно ножом. Срез был зеркально ровный, хотя и помятый после падения. В момент перед падением мы помогали Лене. Она делала отчет о структуре магнитных полей данной планетарной системы, характеристиках ионосфер и прочей ерунде. Ну как помогали. Вячеслав что-то там надиктовывал, ведомое только им. Лена была хорошим астрофизиком, но отчеты писать совершенно не умела. Сухой канцелярский язык ей не давался, стихи писать получалось значительно лучше. Я пил кофе, так как от техника тут никакой помощи, кроме дружеских подбадриваний, не было. Доктор заглянул на кофейный запах. Он всегда каким-то шестым чувством угадывал, когда открывали заветную емкость с бодрящим напитком. Потом падение и чудесное выживание. Мне неведома фамилия того паранойка, который в каждый отсек носовал с излишком аварийные комплекты систем жизнеобеспечения, резервный бортовой компьютер и прочие крайне необходимые попавшим в передряги людям вещи, но я готов поставить ему памятник. Сейчас на модуль падали лучи двух звезд. Вроде бы ясный день, но яркость освещения была как на Земле вечером в пасмурную погоду, только резкие тени белого, оранжевого и черного цвета выдают фонари маленьких светил. У этой проклятой системы имени не было, только какой-то не сильно запоминающийся номер. Мысли сменяли друг друга, пока пальцы сами собой пробегались по крепежам генератора и разъемам кабелей. На маленьком экранчике, слегка попискивая, мелькал отчет о состоянии оборудования. Мои размышления прервал взволнованный голос Лены. «Мальчики, мальчики!» Я поднял голову, отрываясь от процедуры технического осмотра. Девушка бежала к нам с круглыми от страха глазами. Мы с навигатором вопросительно переглянулись, не понимая, что могло ее так напугать. «Мальчики!» — крикнула она и продолжила. «Там с доктором непонятное, вам лучше взглянуть». Обежав модуль кругом, мы вытаращились на могилу доктора. Точнее, на то, что раньше являлось могилой доктора. Ее не стало, а камни, которые мы складывали поверх тела, были аккуратно разложены вокруг места захоронения. Шутки, как говорится, кончились. Кто-то у нас под носом утащил тело, а мы даже не заметили ничего. «Мы здесь явно не одни», — высказал я общее мнение. Сердце забилось чаще, разгоняя адреналин по организму. По спине пробежался холодок, способный соперничать с полярным морозом. Навигатор шевелил разбитыми губами, бормоча что-то под нос. Лену начинало откровенно трясти, храбростью она никогда не отличалась, а уж такая ситуация, способная нагнать дрожи на сильного духом человека, вообще пугала ее. «Головы бы им подкрутить», чуть слышно изрек Слава, комментируя свои мысли. В тот же самый миг раздался голос бортика. «Опасность! Внимание! Опасность! Угроза жизни членам экипажа! Немедленно покинуть открытое пространство и укрыться в модуле! Опасность! Внимание! Опасность! Угроза жизни членам экипажа!» Слава схватил Лену за здоровую руку и поволок за собой, я бросился следом. В шлюз мы заскочили как ошпаренные, одним резким движением захлопнув за собой люк, услышав напоследок «Акт внешней агрессии! Акт внешней агрессии!» и, даже не отдышавшись, прильнули к иллюминатору. А посмотреть было на что. К нам бежал зверь. Самый натуральный, эдакая смесь крокодила и носорога. С носорогом его роднили размеры и очертания тела, хотя наростов на морде не было. С крокодилом – непомерно большая пасть, полная зубов. Бежал зверь плавно. Под темно-серой шкурой достаточно гибкого тела перекатывались мышцы. Мы отскочили от иллюминатора, а зверь, не снижая скорости, налетел на модуль. От удара обшивка прогнулась, со столика полетела пластиковая посуда с остатками нашего обеда, а сам модуль немного накренился. Иллюминатор выбило целиком. Он, качаясь, повис куском комбистекла на уплотнителях. «Мамочки, мамочки!» – лепетала Лена. У меня самого застучали зубы. Как говорится, адреналин в чистом виде, в промышленных масштабах. Зверь меж тем дико взревел и начал петь. Так поют, наверное, сухопутные киты или птицы-переростки. Постоянно меняющий тональность визг чередовался с басовитым бульканьем и звонкими щелчками. По шкуре зверя пробежали огни, он словно засветился изнутри багровым пламенем. Искры сложились в причудливый узор, а шкура стала полупрозрачной, как стеклопластик. Тем временем чудовище еще раз взревело, словно решая, стоит ли пытаться достать незнакомую добычу, а затем развернулось и побежало прочь. Нас трясло. Я, оказывается, взял огнетушитель и держал его за раструб на манер булавы. Лена вцепилась в Славке в рукав здоровой рукой. Тот схватил вилку и вытянул перед собой, так сжав пальцы, что костяшки побелели. Абсурд происходящего отступил перед диким страхом, сравняв нас с первобытными людьми, которые прятались от саблезубых тигров в крохотной пещерке. Когда в отсеке раздался голос бортика, Лена взвизгнула и подскочила на месте. Я осознал логическое значение слова «странно» тем временем говорил искусственный интеллект. Существо было доступно для наблюдения только в оптическом диапазоне. Во всех остальных диапазонах какие-либо прямые признаки его наличия не выявлены. Притом явно заметны следы его воздействия на окружающий мир, отпечатки на грунте, физическая атака на модуль, звуковые колебания. Какие, к черту, признаки воздействия, эта хрень на наш напала. Заорал Слава на искусственный интеллект, словно от этого был толк. Эта хрень хотела нас сожрать, а ты говоришь о признаках воздействия. Замолчи, Слава, прервал я тираду навигатора и обратился к компьютеру. Запись происшествия сохранилась. «Да, бортехник», — все так же невозмутимо ответил бортик. «Что еще странного ты увидел?» Продолжил я. Существо покинуло атмосферную аномалию и перестало фиксироваться датчиками, в том числе оптическими. «Оно что, испарилось?» — спросил я. «Судя по записи наблюдения, да», — после небольшой паузы ответил бортик. «Ждешь вообще какая-то хрень творится. И доктора, Шкареевщего, эта хрень выкопала. Выкопала и унесла. проорал свой комментарий Слава, несколько раз ударив кулаком в переборку. «Нам надо что-нибудь придумать, иначе сдохнем. Заткнись, вот просто заткнись. И так ясно, что надо что-то делать. Только что, мы как рыбки в аквариуме, и живы вроде бы, когда сдохнем непонятно, и сделать ничего не можем, только булькать в стекло остается. Ты меня не жатыкай, я и вдарить могу, мало не покажи пща. Не надо психовать, затыкать никто не будет, надо трезво смотреть на вещи». После перепалки в капсуле воцарилась тишина, разбавляемая тяжелым дыханием. «Здесь может еще что-то быть, не обязательно бегать только одному зверю», произнесла Лена, наконец-то отцепившись от рукава Славы. «Согласен. Судя по масштабу непонятности, будут еще сюрпризы», ответил я. «Догадки можно строить сколь угодно долго, но мы все же решили сначала обезопаситься. Наскоро замазали универсальным герметиком трещины в обшивке, вклеили назад иллюминатор. Я проверил работу шлюза, в том числе и запоры. Оружия у нас не было, да и вряд ли пистолетные пули или картечь могли бы навредить такому чудовищу. Земных животных такого размера это не останавливало. Забавно, что человечество, создав рвущие на куски пространства космические корабли, так и не нашло замены обычному огнестрельному оружию. Конечно, имелись суперракеты, магнитные ускорители снарядов, боевые излучатели, вот только для ручного оружия они не подходили. Поэтому какой-нибудь космодесантник украсил бы себя перекрещенными поверх скафандра пулеметными лентами. Но у нас не было и того. Не предвидел тот гений, проектировавший корабли, что на необитаемой планете можно подвергнуться нападению космических монстров. Система жизнеобеспечения работала, исправно поставляя нам воду, простенькую еду, несложные лекарства. Аварийный маяк посылал в космос импульсы субпространственных частиц. Обычная связь у нас не работала. Оставалось ждать, когда на пойманный сигнал полетят другие корабли. Увидим ли мы это? Должны. Должны продержаться до прилета спасателей. Всего каких-то 2-3 месяца. Из корабля выходили с опаской. Следы чудовища были хорошо видны на песке, постоянно напоминали об этом загадочном происшествии. Пока я осматривал отсеки с приборами и обшивку, изредка прибегая к инструментам, Вячеслав наблюдал за окружающим пространством, постоянно озираясь по сторонам. Он не переставал психовать, но под неодобрительным взглядом Лены старался держать себя в руках. В спокойной обстановке посмотрели запись атаки чудища на модуль. Все происшествие длилось минут 7, а нам тогда показалось, наверное, что час или больше. Существо было где-то метра полтора в холке, крупная зверюга, одна пасть с полметра, и свечение нам не привиделось. Зверь явно обладал какой-то разновидностью люминесценции. В конце записи было отчетливо видно, как хищник пробежал еще полсотни метров за пределы пузыря и растаял как мираж, как написано в одной известной книге. Все страннее и страннее. Скорее всего, зверь и появился также из ниоткуда. Вот только почему он не материализовался рядом с нами, если он такой фокусник? Мог ведь? Наверное, мог. Выскочил бы, мы и спастись не успели бы. Одно ясно, вся эта аномалия, этот зверь и наше падение, взаимосвязаны. И объяснение этому есть. Глава 3. Полет Стрижа. «Кирилл Иванович, вас начальство вызывает», — известил капитана Стрижа приятный женский голос. «Понял, Светочка». Кирилл Иванович, мужчина средних лет, носил форму малого флота. Светло-серебристый комбинезон с эмблемой корабля и нашивкой капитана. Небольшая бородка эспаньолка черного цвета и черные же коротко стриженные волосы придавали ему сходство с испанским конкистадором. Капитан космического корабля придерживался именно такого официального стиля даже в повседневной жизни. На торжественных мероприятиях он мог позволить себе форму морского капитана эпохи Колумба, треуголка, шитый золотом камзол и высокие сапоги. «Кирилл Иванович, они говорят срочно», — не унималась Светлана. «Там какое-то чрезвычайное происшествие. У них всегда все чрезвычайное», — пробурчал капитан, но отложил папку с документами и нажал кнопку перемещения. Перемещение произошло быстро, все вокруг моргнуло молочно-белым, и вот он уже стоит посреди большого кабинета. Верный признак того, что вызов действительно был срочным. Точка назначения находилась в приемной заместителя главы транспортника по технической безопасности. Фактически на этом маленьком корабле государстве тот был министром по чрезвычайным ситуациям, имеющим по статистике шанс возникновения. Глазам предстали бежевые, ничем не украшенные стены, равномерно светящийся потолок и светло-серый пол из мраморной крошки, на котором, как на водной глади, лежали отражения. Типичная канцелярская обстановка, предписанная рекомендациями по организации помещений. За большим столом сидел весьма колоритный человек. Обитатели транспортника «Кипарис» редко выглядят старыми. Этот же не стеснялся своего возраста и выглядел нарочито дряхлым. Белая борода на морщинистом лице, седые волосы, костлявые руки нажимали висящие в воздухе кнопки. Стол и стулья здесь не имели ножек, тоже неподвижно зависнув над полом. «Здравствуй, Кирилл», — проскрипел старик. «Присесть не предлагаю, я быстро. Мне Света сказала, что у вас какое-то происшествие, в этом дело», — отозвался капитан Стрижа. «Да, только не у нас. Нам поступил запрос от третьей армады на оказание помощи. Зафиксировали сигнал бедствия с одного из их кораблей. В последней передаче сообщалось о падении на поверхность планеты. Потом связь оборвалась. Даже аварийный маяк не подает признаков жизни. Подробности я уже отправил тебе на борт, однако, изучив данные того корабля, могу предположить, что выживших не будет. Корабль не предназначен для посадки, а эвакуационными капсулами воспользоваться не успели, честно не знаю почему. Поэтому вам предстоит только слетать туда, взять черный ящик, сделать осмотр места падения и вернуться на Кипарис. Почему мы? Кипарис идет ближе всего к месту падения, а ваш Стриж мало того, что один из самых быстрых, так еще и единственный свободный на текущий момент. Но у нас же есть задачи, мы не свободны, а нам эти обломки подсовывают. Ваши задачи, мелочи, их передали Сидорову. Он справится и со своими, и с вашими мелочами. Так что стартуете немедленно. Соответствующие распоряжения я уже отдал. Возразить капитан Стрижа не успел. Мир сверкнул белым, и капитан уже у себя на корабле. Пару минут обдумав ситуацию, Кирилл Иванович изучил файлы с имеющейся информацией. Было ее немного. Тип разбившегося корабля, задачи его экипажа, записи переговоров за последние 3 часа перед крушением. Потом капитан вышел во внутрикорабельную голосовую связь и дал команду на общий сбор. Долго ждать не пришлось. Конференц-зал озарили 4 белые вспышки, и экипаж был в сборе. Все молча смотрели на капитана. Зал был небольшой. Впрочем, для всех помещений корабля это не играло роли. Размер и оформление могли быть любыми. Они все равно существовали только в виде цифровых макетов в виртуальном мире. Все обитатели Кипариса были привязаны к виртуальности как калеки к больничной койке, а может быть, еще сильнее. Они жили виртуальностью. Вот и сейчас в несуществующем помещении 5 проекций членов экипажа обсуждали настоящую проблему. «Я только что от старика», — сказал капитан без предисловий. «Старый маразматик нам работенку подкинул. Разбился корабль 3-й армады, и мы ближе всего к ним. Задача позиционируется как поисково-спасательная экспедиция, но спасать наверняка некого. Осмотрим обломки и сфотографируем фарш. Главное, откопать черный ящик. Работать будем в автономе. Поэтому скажите друзьям теплые слова, и через 5 минут все на местах. А кто опоздает, будет вручную листья на деревьях раскрашивать». Последнее не было пустой угрозой. Капитан питал особую страсть к нарушителям, выдумывая для них всевозможные глупые задания, но в то же время никогда не вмешивался в жизнь экипажа, если нет на то особых причин. Помимо Кирилла Ивановича на кораблике физически были еще 2-й пилот, техник систем жизнеобеспечения, борттехник и энергетик. Завершив это короткое вводное слово, капитан исчез, уйдя в свое личное пространство. Он не видел необходимости быть на месте, если подчиненные сами могут без затруднений справиться. Экипаж немного помолчал, переваривая задание. «Стряхнину надо ему добавить», — хмуро прошептала техник систем жизнеобеспечения Светлана. «Ты лучше ему снотворного посильнее впрысни», — отозвался энергетик, — «и он выспится, и мы отдохнем. Он же на нас оторвется потом. Зато день тишины. Отправляться надо. Быстрее отправимся, быстрее вернемся», — вмешался 2-й пилот. «Системы тестировали утром, поэтому в повторном тесте необходимости не было. Бортовой искусственный интеллект быстро рассчитал маршрут следования. Широкая связь оборвалась сразу, как только идущий в 10 километрах от Кипариса маленький Стриж совершил первичный маневр и запустил маршевые двигатели. Осталась только субпространственная связь. По ней в общую сеть с транспортником не выйдешь. Кораблик стартанул резво. Будь это наземный транспорт, то можно было бы сказать, что с пробуксовкой. Пространство выгнулось дугой, как водная гладь перед быстроходной лодкой. Стриж засверкал фиолетовым пламенем вторичного излучения от маршевых двигателей. Через 4 часа уже пробили световой барьер, и ускорение все продолжалось. Весь путь описывать не стоит. После пробоя сверхсвета весь экипаж был на дежурном приеме и занимался своими делами. Корабль вела автоматика.